как писали на Руси до 17 века. Надпись на колоколе из подмосковного Звенигорода. Читатель, воспитанный на скаллигеровской истории, наверняка думает, что русская письменность до 17 века была обычной, хорошо знакомой нам кириллической письменностью. Может быть, с некоторыми иными начертаниями букв, но не представляющей особых трудностей для специалистов. Нам показывают книги якобы 11-12 веков, русские летописи якобы 15 века, которые без особого труда можно прочесть. За исключением, может быть, отдельных редких темных мест. Нас уверяют, что русская письменность мало изменилась за 11-18 века. Однако это не так. До эпохи Романовых по-русски писали во многих случаях совершенно непривычными сегодня буквами. Причем русских азбук было много. Некоторые из необычных видов старой русской письменности использовались и в 17 веке. Сегодня такие надписи требуют расшифровки. Причем она не всегда удается. Даже если использовалась привычная сегодня кириллица, прочитать некоторые русские надписи 17 века не всегда удается. Например, кириллица могла использоваться в другом значении. В наших книгах мы уже приводили пример русской надписи начала 17 века, которая была расшифрована Константиновым. Приведем еще один яркий пример. По-видимому, в эпоху первых Романовых большинство старых русских колоколов было перелито, а на некоторых из них надписи были испорчены, сбиты или заменены на новые. Сейчас уже трудно сказать, что именно и как именно было написано на старых русских колоколах. Однако некоторые из таких опасных для романовской истории русских колоколов или их копии, все-таки уцелели до 20 века. Нам известен один такой колокол 17 века, на котором, по-видимому, скопирована более старая надпись, или же по каким-то причинам использованы старые русские азбуки. Это знаменитый звенигородский колокол, называвшийся Большим Благовестным колоколом Саввино-Сторожевского монастыря. Он был уничтожен только в середине 20 века. Мы приводим его старую фотографию на рисунках 732-734. Считается, что колокол был отлит в 1668 году государевым пушечным и колокольным мастером Александром Григорьевым. Колокол весит 2125 пудов и 30 гривенок, около 35 тонн. Изображен на гербе Звенигорода. Погиб в октябре 1941 года. Его обломок показан на рисунке 735. Сегодня он хранится в Звенигородском музее в Саввино-Сторожевском монастыре. Прорисовка надписи на Звенигородском колоколе приведена на рисунке 736. Она заимствована нами из книги, опубликованной в 1929 году. Вторая половина надписи выполнена совершенно непривычными сегодня буквами. Причем здесь использовано сразу несколько азбук. Разделителями между ними служат какие-то гербы, двуглавые орлы и так далее. По-видимому, гербы каким-то образом соотносятся с использованными тут видами русской письменности. Первые несколько строк этой части надписи расшифрованы. Последние строки не имеют надежного перевода до сих пор. Несмотря на то, что в последних двух строчках используются в основном привычные нам кириллические буквы. Вот перевод, а точнее переложение на привычные нам современные буквы первых нескольких строк этой русской надписи, заимствованной нами из книги. Изволением всеблагаго и всещедрого Бога нашек и заступление милостивые заступницы, Пресвятая Владычицы нашей Богородицы, и за молитв Отца нашего и милостивого заступника преподобного Саввы Чудотворца, и по обе, здесь вместо «е» стоит «ядь», щанию и повеле, здесь вместо «е» стоит «ядь», нею раба Христова царя Алекс, здесь вместо «кс» стоит «кси», «е», здесь вместо «е» стоит «ядь», а «от» славянское «от», любви своей, душевное и «от», славянское «от», сердечного желания слить сии колокол в дом Пресвятая Богородицы, честного и славного ея Рождества. Надо сказать, что этот перевод, предложенный Михаилом Михайловичем Спиранским, в самом деле содержит сильные искажения исходного текста. Многие слова действительно приведены правильно. Но другие подменены таким образом, чтобы получился гладкий текст, не вызывающий вопросов. На месте этих слов в подлинном древнем тексте стоят другие слова. В некоторых случаях имена, причем иногда имена богов, звучащие сегодня совершенно непривычно. Спиранский предпочел заменить их на более привычные. Такова, по-видимому, принятая у историков практика переводов древних текстов. Мы сталкиваемся с этим уже не первый раз. Позиция историков, по-видимому, такова. Переводить надо не все то, что написано в древнем тексте, и не совсем так, как написано. То есть, вовсе не следует переводить старый текст слово в слово. Например, не нужно сообщать читателю опасные вещи. Перевод должен выглядеть гладко, стандартно и лишних вопросов не вызывать. Тогда в исторической науке все будет в порядке. Другие историки переводят надпись на Звенигородском колоколе по-другому. Вот, например, перевод Александра Успенского, сделанный в 1904 году. Он писал: «Самый большой колокол пожалован царем Алексеем Михайловичем и покрыт двумя надписями. Из них нижняя, три строки, состоит из 425 криптографических знака, означающих: изволением преблагого и прещедрого Бога нашего, и заступлением милостивые заступницы, Пресвятая Владычицы нашей Богородицы, и за молитв Отца нашего и милостивого заступника преподобного Саввы Чудотворца, и по обещанию, и по повелению раба Христова, царя Алексея, и от любви своей душевной, и от сердечного желания слить сей колокол в дом Пресвятая Богородицы, честного и славного ея Рождества, и великого и преподобного Отца нашего Саввы Чудотворца, что в Звенигороде, нарицаемый Старожевский». Верхняя же надпись из шести строк сделана по-славянски. Она указывает дату устроения колокола. «Слить сей колокол в лето от сотворения света 7176-й, от воплощения единородного Божьего Слова 1667 месяца сентября в 25-й день», лил мастер Александр Григорьев, и перечисляет членов царского семейства и православных патриархов: Паисий Александрийский, Макарий Антиохийский, Иосаф Московский и всея России, живших в то время. Конец цитаты. А вот перевод, предлагаемый современным историком Кондрашиной. Она пишет: «Замечательно, что на первом и втором благовестных колоколах было помещено тайное письмо, составленное царем, о содержании которого сам же он и поведал. А у подписей на конце написано: раб Христов и Пречистая Богородицы всех святых Ас, многогрешный царь Алексей, челом бью сим колоколом и царица с сестрами. А подписал ас, царь и государь всея Руси, и самодержец, своею рукою премудрым письмом слогу и вымыслу 12 азбуками Майя 7161, в скобках 1652 году. Имело ли это сакральный смысл или было забавой умудренного науками человека, мы не знаем. Конец цитаты. Сегодня считается, что было будто бы два звенигородских благовестных колокола. Первый отлит якобы в 1652 году, и его судьба неизвестна. Второй колокол отлили в 1668 году. Он сохранялся в Звенигороде вплоть до 1941 года, когда был уничтожен. Именно он и приведен на фотографии, показанной на рисунке 7.32. Но в таком случае возникает законный вопрос. Где же в надписи на Звенигородском колоколе, приводимое Кондрашиной, тайное письмо царя Алексея? Почему-то в переводе Александра Успенского мы ничего подобного не видим. Ни о чем таком он не упоминает. Вокруг надписей на Звенигородском колоколе накопилось много путаницы. Вот что сообщает Кондрашина. Нам неизвестна судьба первого в царствовании Алексея Михайловича благовестного колокола. Второй, 35-тонный, далеко за пределы России, разнесший славу о Савино-Сторожевском монастыре, появился значительно позднее, в 1668 году. Однако мы знаем, что было написано на первом благовестнике. Надпись оставлял сам царь Алексей Михайлович, и она сохранилась в его канцелярии среди бумаг приказа тайных дел. «Изволением всеблагого и всещедрого Бога нашего и заступлением милостивые заступницы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, молитвами и за молитв Отца нашего и милостивого заступника преподобного Саввы Чудотворца, и по обещанию и по повелению раба Христова царя Алексея, слит сей колокол в доме Пречистой Богородицы, честного и славного Ея Рождества, и великого и преподобного Отца нашего Саввы Чудотворца, что в Звенигороде, нарицаемый Сторожевский, при властях причестном архимандрите Ермогене, да причестном Келларе, старце Вильямине Горскине. Далее перечислялась вся братия, состоявшая из уставщика, семи соборных старцев, чашника, 23 священников, 18 диаконов, 10 рядовых монахов. Чтобы не возникало сомнения в причастности царя к составлению надписи, он писал: «А сию подпись писал сам государь своей рукою, и с той надписи слово в слово подпись вылита». Конец цитаты. Скорее всего, картина такова. Историки предлагают нам в качестве перевода надписи на Звенигородском колоколе некий текст, обнаруженный в архивах. Причем неясно, к какому времени относится этот перевод. Может быть, он был изготовлен в то время, когда старые русские азбуки XVI-XVII веков были уже основательно подзабыты и надпись на колоколе не могли читать так легко, как раньше. Потому получился весьма приблизительный пересказ. Вероятно, попыток прочтения надписи было несколько, и переводы получились различными. Некоторые дошли до нашего времени и были восприняты как якобы надписи с разных колоколов. В итоге могла возникнуть легенда, будто существовало два звенигородских колокола, снабженные похожими надписями. В одной перечислялись члены царского семейства и патриархи, в другой – братья монастыря, старцы и монахи. Складывается ощущение, что современные историки предпочитают не вчитываться в оригинал надписи на Звенигородском колоколе. Вместо этого они цитируют различные и весьма приблизительные переводы, сделанные в XVIII-XIX веках. Мы предприняли тщательное изучение текста на Звенигородском колоколе. Прочитать удалось не все, но уже то, что выяснилось, оказалось весьма интересным и необычным. Оказалось, что часть надписи, приведенная Спиранским, содержит несколько собственных имен или каких-то непонятных сегодня слов, которые были заменены Спиранским на другие, более привычные сегодня слова. Некоторые из непонятных слов и собственных имен содержат неповторяющиеся в другой части текста буквы, поэтому их не удается полностью прочесть. Наш перевод получился следующий. Ниже мы заменяем непонятные буквы знаком вопроса. Символ-разделители, присутствующие в надписи и отделяющие части текста, написанные разными буквами, мы в переводе обозначаем слово «герб», поскольку многие из них явно напоминают гербы. Например, двуглавый орел с короной в четвертой строке сверху и в конце текста. Рисунок 7.36. При плетении нескольких букв мы разбиваем на составляющие их буквы и окружаем фигурными скобками. Титла обозначены знаком «минус». Разбиение надписи на строки, данное Спиранским, сохраняется. Следует помнить, что буква «ять» раньше часто читалась как «о». Герб. Изволением всеблагаг и всещедрог ба минус гогр нашего герб заступлением знак вопроса и знак вопроса о знак вопроса уицы заступленницы л знак вопроса есцуист знак вопроса сды знак вопроса ицы нс знак вопроса ез знак вопроса богородицы герб и за милостив Отца нашего, о, герб, герб, и милостивого заступника, преподобного, псав, два знака вопроса, дотвореца, герб, и, по, четыре знака вопроса, нею, и поповель, ять, нея, раба, Христова, яре, оле, кси, ять, я, от, знак вопроса, любви своей, душевные и от сердечного желания, три герба, зелт сей колокол, знак вопроса, с, два знака вопроса, л, четыре знака вопроса, ел, знак вопроса, т, два знака вопроса, ил, знак вопроса, л, знак вопроса, л, знак вопроса, к, четыре знака вопроса, ед, три знака вопроса, л, три знака вопроса, т, три знака вопроса, л, три знака вопроса, л, два знака вопроса, ед, два знака вопроса, герб, и великого, и преподобного, и бг, а нашего, вавь, чудотворца, цгов, знак вопроса, ве, знак вопроса, лио, знак вопроса, от, три знака вопроса, а, знак вопроса, икае, знак вопроса, цвко, знак вопроса, о, знак вопроса, еквау, три герба. На рисунке 7.37 приведен исходный текст, где под каждой его буквой подписано его значение по современной кириллице. Обратите внимание, какой гладкий текст изготовили из всего этого Спиранский и его предшественники. Последние две строки интересны тем, что здесь стоят буквы русской кириллицы, но значения их другие. Эту часть текста Спиранский вообще не стал переводить. Мы дали расшифровку первой половины этого куска, предложенную выпускником механико-математического факультета МГУ Поляковым. Вторую половину прочесть пока не удалось. Интересно, что упоминается некий бог Вава, чудотворец. Возможно, Вава здесь означает Сава. И в первой строчке стоит похожая формула «всещедрого бога Гогро нашего». Присутствие таких имен в русской церковной надписи, многие слова и обороты которой звучат совершенно стандартно для православного текста, не может не вызывать удивления. Не потому ли Спиранский и его предшественники подделали перевод, написав вместо бога «Гогро» слово «бгога», как бы намекая на слово «бог» без добавления имени, тем самым скрыв от читателя, что в XVI-XVII веках некоторые русские церковные формулы звучали совершенно по-другому, чем сегодня, и в них упоминались многочисленные боги с разными именами. Историки, как правило, не пишут об этом старом обычае русских называть своих святых богами. Однако есть и исключения. Смотрите, например, книгу известного специалиста XIX века Фоминцина. Он прямо пишет, что раньше на Руси святых называли словом «бог». Современный автор Макеев в книге «Можайск. Священный город русских», посвященный в значительной степени знаменитому старинному русскому образу Николы Чудотворца, Николе Можайскому, даже назвал одну из глав «русский бог». Так, оказывается, называли Николая Чудотворца иностранцы, писавшие о Руси. А сами русские называли в те времена святителя Николу просто богом. Макеев пишет по этому поводу. На него, Николая Чудотворца, автор, тоже распространялось понятие спасителя. Не случайно иностранцы констатировали, что Николу аки бога почитают православные, Зиновий Атенский. Инородцы на территории России также именовали его Никола, русский бог. И в русских духовных стихах отмечалось, что святитель Никола силен бог наш. Причем выступал он также как морской бог, бурлацкий бог, даже общий бог. Наконец, существовал клич «Никола с нами», наподобие известного «С нами Бог». Конец цитаты. Макеев пишет по этому поводу, что на Руси богами назывались иконы. Однако это объяснение ничего не меняет по существу. Факт остается фактом. До 17 века на Руси было много святых, которых называли богами. Среди них бог Никола, морской бог, он же, вероятно, и античный Посейдон, бог Власий или Велес, скотий бог. Боги Гогр и Вав, Сава, упомянутые на Звенигородском колоколе, и другие русские боги. В этой связи нельзя не вспомнить, что Библия говорит об Ассирии, то есть, как мы понимаем, о Руси-Орде, упоминает многочисленных сирийских и ассирийских богов. Например, цитата. «В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, и приносил он жертвы богам дамасским, и говорил: боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне. И по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным». Конец цитаты. Второй Паралипоменон 28.16, 28.23, 28.25. Не очень понятно, о каком русском царе Яре Алексея сказано в надписи на Звенигородском колоколе. Может быть, это царь Алексей Михайлович, как это думают историки. Однако, если на колоколе 1668 года на самом деле скопирована надпись с более старого Звенигородского колокола, то не исключено, что в ней первоначально имелся в виду другой царь Алексей. Историки этого не могут допустить, поскольку считают, что с приходом к власти Романовых на Руси остался только один царь, и это был Романов. Но наше исследование показывает, что это не так. Подведем итог. Надпись на Звениградском колоколе – это не тайнопись, а обычная запись, вполне естественная на колоколе, предназначенная для всеобщего обозрения и для чтения, а не сокрытия каких-либо тайн. Так же, как и приведенная нами ранее надпись на книге, расшифрованная Константиновым. Тоже не содержащая ничего такого, что следовало бы скрывать. Мы подчеркиваем это потому, что сегодня историки, сталкиваясь с подобными старыми русскими текстами, придумали очень выгодную им теорию, будто это все тайнопись. Мол, на Руси писали только привычной кириллицей, как сегодня. А те примеры, которые в эту теорию не укладываются, объявились стремлением наших предков писать тайнописью. Насколько нам известно, не существует ни одного примера, когда содержание этой тайнописи, если она расшифрована, выходит за рамки обычных текстов, не содержащих заведомо никакой тайны. Те примеры, которые мы здесь приводим, типичны. Совершенно очевидно, что надпись на Звениградском колоколе по своему содержанию никакая не тайнопись. Обычная, стандартная надпись, не содержащая никакого намека на секрет, от кого бы то ни было. Позиция историков понятна. Ведь если признаться, что на Руси до 17 века писали по-другому, то тогда мгновенно возникает фундаментальный вопрос. А как же многочисленные древние русские тексты якобы 12-15 веков, предъявляемые нам сегодня в качестве обоснования романовско-миллеровской версии истории? Почему же они не написаны такими странными значками? Чтобы таких опасных вопросов не возникало, историки объявили все подлинные остатки старой русской письменности загадочной и не очень интересной для серьезного исследователя тайнописью. Мол, не стоит обращать серьезного внимания. А подделки 17-18 веков объявили подлинными старыми русскими текстами и успокоились. Сегодня становится ясно, что именно такие нечитаемые или трудночитаемые старые русские тексты необходимо тщательно изучать и разыскивать. Именно в них, а не в фальшивках, иногда очень наглых, романовской эпохи, могут сохраниться наиболее яркие и опасные для романовской версии крупицы правды о старой русской истории XI-XVI веков. Здесь широкое поле деятельности для филологов и специалистов по старой русской письменности.